История хорошего мальчика. Жил-был хороший мальчик, которого звали Джекоб Бливенс. Он всегда слушался родителей, как бы ни были нелепы и бессмысленны их приказания, и всегда выучивал свои уроки и никогда не опаздывал в воскресную школу. Он никогда не убегал играть, даже в тех случаях, когда здравый смысл подсказывал ему, что это самое полезное, что он может сделать. Никто из других мальчиков не мог понять этого мальчика, так странно он вел себя. Он отказывался лгать, как бы ни было это выгодно. Он говорил, что лгать нехорошо и что этого для него достаточно. И он был так честен, что казался просто смешным. Странности этого Джекоба были ни на что не похожи. Он не хотел играть в шарики по воскресеньям, не хотел разорять птичьи гнезда, не хотел подсовывать раскаленных пеней обезьянам-шарманщиков. По-видимому, он не интересовался никакими разумными развлечениями. Другие мальчики пытались объяснить его поступки и понять его, но не могли прийти ни к какому удовлетворительному заключению. Как я уже сказал, у них явилось какое-то смутное представление, что он тронувшись, и потому они приняли его под свое покровительство и не позволяли обижать его. Этот хороший мальчик читал все нравоучительные воскресно-школьные книжки. Они были его любимым развлечением. В этом-то и был весь секрет. Он верил в хороших мальчиков, которые фигурируют в нравоучительных книжках. Он питал к ним полное доверие. Ему до страсти хотелось встретить кого-нибудь из них живого, но это ни разу не удалось. Все они раньше того умирали. Вот в чем дело. Когда ему случалось читать об особенно хорошем мальчике, он быстро перелистывал книжку, чтобы поскорее добраться до конца и узнать, что с ним сталось, так как готов был пройти тысячи миль, лишь бы взглянуть на него. Но все напрасно. Этот хороший мальчик всегда умирал в последней главе, и в ней имелась картинка, изображавшая его погребение, причем все его родственники и дети из воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких панталонах и чересчур больших шляпах и плакали в носовые платки ярдов полтора величиной. Эта неудача постигала его неизменно. Он никогда не мог встретиться ни с одним из этих хороших мальчиков, так как они всегда умирали в последней главе. Джекоб питал благородное честолюбие попасть в нравоучительную книжку. Ему хотелось попасть в книжку с картинками, изображающими, как он благородно отказывается солгать своей матери, а она проливает по этому случаю слезы радости, и как он стоит на крыльце и подает пени бедной нищенке с шестью детьми и говорит ей, что она может тратить монету свободно, но избегать расточительности, потому что расточительность — грех. И как он великодушно отказывается пожаловаться на дурного мальчика, который всегда подстерегает его за углом, когда он возвращается из школы и провожает домой, швыряя в него грязью и хихикая. В этом заключалось честолюбие юного Джекоба Бливенса. Ему хотелось попасть в нравоучительную воскресно-школьную книжку. Правда, иногда его немножко смущала мысль о том, что хорошие мальчики всегда умирают. Ему, знаете, хотелось жить, и это было самое неприятное для него обстоятельство в истории мальчика нравоучительной книжки. Он знал, что быть хорошим мальчиком не здорово. Он знал, что быть таким сверхъестественно хорошим, как мальчики в этих книжках, опаснее чахотки. Он знал, что ни один из них не мог выдержать этого долго, и ему горько было думать, что если его поместят в книжку, то он никогда не увидит этого. Если же книжку издадут раньше его смерти, то она не будет иметь успеха без картинки, изображающей погребение в последней главе. Что это за воскресно-школьная книжка, которая не может сообщить о совете, который он дал, умирая своим согражданам? Как бы то ни было, он решил, в конце концов, сделать лучшее, что мог при данных обстоятельствах — жить добродетельно и тянуть это как можно дольше и иметь наготове свою предсмертную речь, когда для нее наступит время. Но дело как-то не клеилось у этого хорошего мальчика. Ничего не выходило у него так, как оно выходило у хороших мальчиков в книжках. Они всегда оставались целые, а дурные мальчики ломали себе ноги. Но в его случае потерялся какой-то винтик, и с ним вышло как раз наоборот. Когда он заметил, что Джим Блэк ворует яблоки, и стал под деревом, чтобы рассказать ему про дурного мальчика, который упал с яблони соседа и сломал себе руку, Джим тоже упал с дерева, но упал на него и сломал руку ему, а сам остался целешенек. Джекоб не мог понять этого. Ничего подобного не бывало в книжках. Другой раз, когда дурные мальчики толкнули слепого в грязь, а Джекоб подбежал помочь ему и принять его благословение, слепой не дал ему никакого благословения, охватил его палкой по голове и сказал, что пусть-ка он попробует еще раз толкнуть его, а потом притворяться, будто помогает ему встать. Этого не полагалось ни в одной из нравоучительных книжек. Джекоб пересмотрел их все, но ничего такого не нашел. Давно уже Джекобу хотелось найти бесприютную собаку, голодную и гонимую, и принести ее домой, и приласкать ее, и приобрести вечную признательность этой собаки. И вот, наконец, он нашел такую собаку и был счастлив, и принес ее домой, и накормил ее, но когда хотел приласкать ее, собака бросилась на него и изорвала на нем все платье, оставив его целым только спереди, так что сделала из него самое необычайное зрелище. Он обратился к авторитетам, но не нашел никакого объяснения этому обстоятельству. Собака была совершенно такая, как в книжках, но действовала совсем иначе. Что бы ни сделал этот мальчик, все выходило шиворот на выворот. Те самые поступки, за которые мальчики в книжках получали награды, его приводили к самым неприятным последствиям, какие только можно себе представить. Однажды, по пути в воскресную школу, он заметил, что несколько дурных мальчиков забавляются катанием на парусной лодке. Он ужаснулся, так как знал из своих книжек, что мальчики, которые катаются в лодке по воскресеньям, непременно тонут. И вот он побежал на плот, чтобы предупредить их, но одно из бревен перевернулось под ним и увлекло его в реку. Какой-то прохожий вытащил его, а доктор выкачал из него воду. Но он простудился и пролежал 9 недель в постели. Но самое необъяснимое было то, что дурные мальчики катались в лодке целый день при отличной погоде и вернулись домой целыми и невредимыми. Джекоб сказал, что ничего подобного нельзя найти в книжках. Он был совсем огорошен. Когда он поправился, то чувствовал себя немножко обескураженным, но решил продолжать старание. Он знал, что до сих пор его практика совсем не годилась для книжки, но он еще не достиг предела жизни, назначенного для хороших мальчиков, и надеялся, что ему удастся поправить дело, если он выдержит до конца. Если же все окажется тщетным, то у него все-таки имеется в запасе его предсмертная речь. Он справился с своими авторитетами и убедился, что для него пришло время поступить на корабль Юнгою. Он пошел к капитану корабля и предложил ему свои услуги. Когда же капитан спросил о рекомендации, он с гордостью вытащил книжку и указал на слова «Джекобу Бливенсу от любящего учителя». Но капитан был грубый, неотесанный человек и сказал: «О, на что мне эта дрянь? Разве она доказывает, что ты умеешь мыть посуду и действовать шваброй?» И прибавил, что не нуждается в нем. Это было положительно самое необычайное происшествие в жизни Джекоба. Посвящение учителя на книжечке всегда пробуждало самые нежные чувства в капитанах и открывало путь ко всем почетным и прибыльным должностям, которые от них зависели. Но о таком результате не говорилось ни в одной из книжек, которые ему случалось читать. Он едва мог поверить в случившееся. Этому мальчику всегда не везло. Ничего не выходило у него согласно с его авторитетами. Наконец, однажды, разыскивая дурных мальчиков, чтобы прочесть им наставление, он нашел толпу их в старой плавильне, где они возились с 14 или 15 собаками, которых связали вместе вереницею и к хвостам которых привязали в виде украшения пустые жестянки от нитроглицерина. Джекоб огорчился. Он уселся на одну из этих жестянок, так как он никогда не боялся выпачкаться, если дело шло об исполнении долга, взял за ошейник переднюю собаку и устремил укоризненный взгляд на испорченного Тома Джонса. Но в эту самую минуту вошел раздраженный олдермен Мак Уилтер. Все дурные мальчики разбежались, но Джекоб Бливенс встал в сознании своей невиновности и начал одну из тех прекрасных, маленьких, воскресно-школьно-книжных речей, которые всегда начинаются словами «О, сэр!». Наперекор тому факту, что ни один мальчик, хороший или дурной, никогда не начинает с «О, сэр!». Но олдермен не дождался конца речи. Он схватил Джекоба Бливенса за ухо, повернул его и закатил ему здоровенного шлепка. И в ту же минуту хороший мальчик вылетел сквозь крышу и взвился к солнцу, а клочья 15 собак помчались за ним, точно хвост за бумажным змеем. Олдермен и старая плавильня были буквально стерты с лица земли, так что и следов их не могли найти. Что же касается юного Джекоба Бливенса, то ему так и не удалось произнести свою предсмертную речь, стоившую ему столько труда, если только он не сказал ее птицам. Так как хотя большой кусок его упал на верхушку дерева в соседнем округе, но остальные его части были разнесены по 4 другим округам, так что пришлось произвести 5 следствий, чтобы убедиться, жив ли он или умер, и как это случилось. Вряд ли вы видели когда-нибудь мальчика до такой степени рассыпавшегося. Так погиб хороший мальчик, который поступал всегда как можно лучше, но достигал результатов, совершенно не согласных с книжками. Все мальчики, поступавшие, как он поступал, достигали благополучия. Все, кроме него. Этот случай поистине замечательный. По всей вероятности, он никогда не будет объяснен.